Глава 28. Люси. Я просыпаюсь рано, еще до восхода солнца. Бен спит рядом на животе. Его волосы растрепаны и закрывают глаза. Голова болит. Медленно сажусь. Я на его кровати, голая, потому что после секса на диване Бен потащил меня в спальню, и мы еще раз занялись сексом тут. На секунду представляю, как душу его подушкой. Это для меня в порядке вещей, когда я просыпаюсь с мужчиной. Убить спящего мужчину было бы так просто. «Лично я за удушение», — шепчет Сави. Встряхиваю головой, прогоняя голос. Платье нахожу на полу, нижнее белье в гостиной. Оно порвано, так что по дороге к выходу кидаю его в помойку. Уже на улице вспоминаю, что моя машина так и стоит у бара. Размышляю, не вызвать ли единственный в городке Uber, но водитель наверняка еще спит, да и мне отсюда недалеко. Иду по тротуару, надеясь, что внезапно сильный порыв ветра не поднимет мою юбку и не обнародует мой зад для всех встречных. На улице жарко, хотя солнце еще не встало. По моей спине стекает струйка пота. Все-таки я была не настолько пьяна, чтобы во всех своих действиях винить алкоголь. Будем честны, это мой стратегический провал. Надо было нажраться. Так у меня хоть было бы оправдание. Но оправданий нет. Мы даже презервативом не воспользовались. Вишенка на торте моих плохих решений. У меня уже несколько лет как стоит спираль, так что в ближайшем будущем никакие самодовольные младенцы мне не угрожают. Но кто знает, куда еще Бен совал эту свою штуку. Трахается он так, будто много повидал. Сувенир на память о подкасте. Мне бы футболку, про меня выпустили целый True Crime подкаст, а все, что я получила, — это футболку и гонорею. К счастью, моя машина все еще на своем месте на парковке. Я завожу ее и еду к темному, тихому дому. Поднимаюсь на второй этаж, аккуратно закрываю дверь в комнату, переодеваюсь и забираюсь в кровать. Раннее солнце просачивается через жалюзи. Телефон звякает, сообщение от Бена. Игнорирую его и закрываю глаза. Когда я просыпаюсь второй раз, голова уже не болит, но теперь меня мучает голод. Плетусь вниз, мамы нигде не видно, к счастью. Мне с похмельем и так плохо. Смазываю бейгл сливочным сыром и торопливо возвращаюсь в свою комнату. Есть новые сообщения от Бена. «Привет, ты нормально вернулась домой? Можно было меня разбудить. Правда, просто напиши что-нибудь, чтобы я увидел, что ты не умерла». Устраиваюсь на углу кровати, откусываю кусок бейгла и набираю ответ. «Я не умерла, добралась нормально». Телефон тут же звонит. А Бен не строит из себя недотрогу. Беру трубку. «Привет». «Вообще-то грубо оставлять парня в кровати одного». «Правда?» «Наверное, да». «Ты часто спишь с подозреваемыми, о которых делаешь подкаст?» «В первом сезоне подозреваемым был мужчина». «То есть нет?» «Нет». Кажется, он улыбается. «А презерватив часто забываешь?» «Нет, извини, за это я не...» «Ничего, я тоже виновата. Я на противозачаточных, но мало ли чего ты там насобирал в Лос-Анджелесе». Он удивленно посмеивается. «Ничего такого я не собирал. Ни в Лос-Анджелесе, ни где-либо еще. Я вообще так не делаю, как правило». «Только со мной, значит». Не знаю, чувствовать себя особенной или оскорбленной. Кажется, вся твоя подкастерская этика пущена коту под хвост, Бен. Это замечание, но он в ответ только смеется. Ну и ладно, никто не может обвинить меня в принятии разумных решений. С морально-этической точки зрения сомнительное предприятие, но с результатом не поспоришь. В голове всплывают слова, которые я прочла о Бене пару недель назад, и я с трудом сдерживаю смех. Что ж, меня предупреждали. По правде говоря, меня тоже трудно обвинить в принятии разумных решений. «Хочешь позавтракать?» — спрашивает он. «Мне надо кое-что с тобой обсудить». «Мне надо работать над книгой. Говори сейчас». Он некоторое время молчит. «Ну, ладно. Хорошо. В общем, я собираю бонусный выпуск на завтра с тем, что вчера записал с Мэттом. Но сначала я отправлю все тебе, чтобы ты могла наложить вето». «Наложить вето? Два раза трахнулась с ним, и все? Теперь я управляю подкастом?» Не могу решить, напугана я или горжусь собой. «Почему у меня есть такое право?» «Потому что туда еще входит интервью, от которого мне неловко. Я это вырежу, если ты попросишь». «Интервью с кем?» «С Майей Харпер». Желудок тут же завязывается в узелок. «Это происходит каждый раз, как кто-то упоминает Майю, младшую сестренку Сави. Отправь мне интервью». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Интервью Майи. До монтажа. «Здравствуйте, друзья. Я вернулся раньше, чем рассчитывал, потому что сегодня кое-что произошло. Я встретился с Люси в местном баре, но это вы уже знаете благодаря фотографиям в Твиттере. Да, мы выпили по коктейлю, и нет, это не так скандально, как всем вам показалось. Когда мы выходили из бара, на парковку подъехал Мэтт. Он вышел из машины. Что было дальше? Сейчас услышите». «Здравствуй, Мэтт! Я тебе 6 часов. Вот этот звук только что? Это Мэтт ударил меня по лицу. Я тебе до последнего гроша засунул. Я дам тебе телефон моего адвоката. Теперь можешь меня отпустить, а?» Тут Мэтт бросает меня в машину. «Это Люси. Она находится рядом все это время». «Беверли, тварь, а это прулья каких поискать?» «Это? Имеется в виду Люси, он на нее указывает». «И таково общественное мнение, верно? Люси врет. Люси что-то скрывает. Но теперь мы знаем, что Мэтт тоже врет. Он не был дома в ночь убийства Саванны, хотя полиции сказал, что был. Кайл Портер высказал на подкасте предположение, что, может, между Саванной и Мэттом что-то было. Младшая сестра Саванны, Майя Харпер, поделилась своими мыслями по этому поводу». «Сави не спала с Мэттом. Бред, что Кайл это сказал, и бред, что ты пустил это в эфир». «Хорошо. Можете больше об этом рассказать?» «О том, какой ты придурок?» «О том, почему вы считаете, что то, что Сави спала с Мэттом, бред?» «Она терпеть его не могла. Когда она первый раз мне рассказывала про Люси, то столько хорошего про нее наговорила. А потом у нее есть муж. Козел, каких поискать. Пока мы говорили, он, не стесняясь, пялился на мои сиськи». «И в последующие пару лет ее мнение не изменилось?» «Нет. Но даже если бы изменилось, она не стала бы спать с мужем подруги. Сави была не такой. Она любила Люси и ни за что не сделала бы ей больно». «Почему вы считаете, что Сави так и не сдружилась с Мэттом? Она обсуждала это с вами?» «Кое-что говорила. Упоминала тут и там, типа, ей не удалось избавиться от Мэтта, поэтому придется ужинать и с ним. Ну, всякое такое. И она, ну, это просто мое предположение, но мне кажется, она думала, что у Люси с Мэттом что-то было». «Что-то было?» «Ну, что-то абьюзивная. Не знаю, может, я что-то не так поняла. Но незадолго до ее смерти мы вместе смотрели какой-то сериал, и там была сюжетная линия про мужа-абьюзера. Я на нее смотрела, а она сидела и глаза закатывала. Я ей говорю, что такое? Она говорит, мол, они его выставляют абсолютным монстром. В жизни они обычно не такие. Это меня обеспокоило. Я говорю, откуда ты знаешь, какие они в жизни на самом деле? А она: да нет, я не по себе, но я кое-кого знаю. И этот парень, таких как он, много. Я не спросила, говорит ли она про Люси, но я не сомневалась. В то время у Сави не было других близких подруг. И она сказала: знаю, не знала. Я кое-кого знаю. Я никогда не понимала, почему Сави так ненавидит Мэтта, когда все вокруг от него в таком восторге. А тогда вдруг поняла.